Глава 73. Вьючный обоз состоял из 21 мула. Первые 6 несли джутовые мешки с 3/4 тонны золота, следующие 15 — неподвижных, окоченевших всадников, привязанных к животным длинными веревками, промерзшего насквозь Эзекиэля Кертиса, кожа которого смерзлась от холода и обгорела на высокогорном солнце, приобретя цвет спелой сливы, выпотрошенного Барта Пакера, 4 его слуг, Рассела Илга, Молли Мэтсон с засунутым под корсет портретом мужа, Билли МакКейба, Оуту Уоллеса с обезображенным лицом, еще теплого погонщика мулов и 4 мужчин, убитых проповедником в штольне на Рождество. На город спустились сумерки, и небо лениво роняло на землю большие снежинки. Коул сделал глоток настойки арника из бутылки и в 5-й раз за последний час попросил Бога унять раскалывающую его голову боль. С того места, где он стоял, ему был виден дом с освещенным окном на другой стороне каньона. Дом, где спала Гарриет. Стивен хлопнул по спине замыкающего мула, тот заржал, и весь обоз направился в шахту. Поставив фонари на пол туннеля, Коул достал из кармана ключ. Возясь с навесным замком, он не мог избавиться от тревожного, беспокойного чувства. Прошло 3 дня, они все должны быть мертвы. Он бросил на землю тяжелый штырь, поднял рычаг и толкнул ногой железную дверь. Ржавые петли заскрипели и смолкли. Проповедник прислушался. Тишина. Мужчина опустился на колени, запалил оставшиеся лампы, перенес их в пещеру по 3 штуки за раз и расставил на полу у двери. Потом вернулся в туннель, прошел к хвосту обоза и хлестнул замыкающего мула. Животные топтались на месте, не торопясь входить в шахту. Стивен прошелся по их костлявым ляжкам плетеным кожаным кнутом. «Пошли, пошли!» Обоз неохотно двинулся вперед вместе со своим грузом, и туннель заполнился цокотом копыт по каменному полу. Прогнав мулов через железную дверь, Коул и сам последовал за ними. Животные сгрудились неподалеку от входа, беспокойно топчась на месте и протяжно вопя. Теперь проповедник сам взялся за работу. Он стаскивал мешки с золотом и переносил их в ближайшую нишу. Закончив с этим, перерезал удерживавшие мертвецов веревки из конского волоса и выгнал мулов из пещеры в туннель. Вот все и закончено. «Эй!» — крикнул он в пещеру. «Теперь это ваше! Навсегда!» Чьи-то пальцы коснулись его ноги. Коул вскрикнул, рванулся к двери, споткнулся и упал. То, что ползло к нему в свете лампы, не походило ни на мужчину, ни на женщину, и лишь отдаленно напоминало человека. Безгубая и беззубая, высохшая, как скорлупа ореха, с раздувшимся и вывалившимся изо рта, похожим на кусок вяленого мяса языком, существо прошипело что-то неразборчивое. Стивен поднял лампу и в дрожащем свете увидел весь собранный в подземелье абандон. Большинство людей умерли, но с десяток были еще живы и теперь ползли к нему, как нищие, клянчащие крошку света. Тот, что дотянулся до его ноги, смотрел на проповедника выпученными глазами, умоляя о смерти. Роняя слезы, Коул отступил в туннель и закрыл за собой дверь. Секунду-другую он все еще стоял, слушая слабый стук в дверь с другой стороны. «Пожалуйста, Господи, положи конец их страданиям. Славе Твоей!» Он остановился на полуслове. В овале света в конце туннеля появился силуэт, слишком высокий для ребенка.